Глава 55. Солнышко, часть 2. Громкий хлопок, а потом ударная волна. Корабль тяжело тряхнуло, отчего все, кто не был пристегнут или не нашел за что ухватиться, попадали на пол. Корабль «Солнечный» выпрыгнул из гиперпрыжка прямо перед неизвестной планетой. «Скафандры, живо!» Елена громко кричала в коммуникатор, предупреждая всех, так как пришла в себя быстрее всех после ступора от прыжка и встряски. Она тяжело дышала, капли пота стекали с ее лба, единственный целый глаз был прикрыт, в то время как протез сканировал весь мостик и экипаж на наличие повреждений или ранений. «Котяра, статус!» Корабль трясло, обшивка скрипела и звук сирен разносился по всему кораблю. Это мешало отдавать приказы, ведь через такой шум трудно хоть что-то расслышать. Из-под стола и стула послышался кашель, а потом появилась голова с каштановыми волосами. «Секунду, ух, проверяю». Девушка с трудом встала на ноги и пыталась удержаться за столом. «Сильные повреждения внешней обшивки. Часть жилой палубы пробита, мы теряем кислород, а еще высоту и энергию. Питания хватит минут на 10 или 7. Китрин повернулась к своему капитану, по лицу стекала кровь, губа разбита и небольшой порез от правой щеки шел до лба через глаз. Ей повезло не потерять глаз благодаря падению, и осколок железа пролетел, лишь задев кожу. Всему экипажу. Экстренная ситуация. Код 3. Елена помогла встать своему кап, Лию, и вместе они приводили в чувство бессознательных. Пилот выжил, но второй получил тяжелые ранения. Но их главной проблемой был корабль, который падал на планету. Торможение не работает. Двигатели сдохли. Управления нихуя нет. Володя нажимал на кнопки и пытался хоть как-то вернуть управление. Генератор искусственной гравитации вышел из строя. Катрин покрепче схватилась за стол. И сразу после ее слов гравитация на корабле пропала. Обломки и бессознательные тела или трупы начали парить и медленно отплывать к задней части командной рубки. Твою мать! Всем закрепить, что сможете. Приготовиться ко входу в атмосферу. Голос кап, Лея, звучал по рации и через вокодер шлема скафандра. Все, кто мог двигаться, начали закреплять все на магнитные захваты, раненых и бессознательных пристегивали к стульям или к себе. Корабль начал набирать скорость и наклонился вперед. Корабль начал трещать, вся энергия отключилась сразу после громкого скрипа железа. Обшивка начала нагреваться от входа в атмосферу. Жарковато стало, капитан. Катрин, пристегнутая к поручню у стены, села на пол. Солнечный скрипел, трясся и терял части, внешняя обшивка начала немного плавиться, прямо перед вторым пилотом обшивка проплавилась и раскаленный металл полетел на него, тело второго пилота сгорело и лишь догорающая рука осталась от него, которая полетела к задней стене, а потом Елена через образовавшуюся дыру увидела приближение Земли. «Держись!» Она кричала, что есть сил, пыталась предупредить, чтобы все держались крепче. Возможно, пыталась предупредить свой корабль, корабль, что был с ней очень долго, корабль, с которым они многое прошли, многих победили. Елена не хотела, чтобы он был уничтожен. Проходит секунда, скрип металла становится громче, проходит вторая секунда, и дыры в корабле увеличиваются в размерах, третья секунда и резкий удар, все, что было незакрепленно, подпрыгнуло вверх, ударяя об потолок, а потом снова резкий рывок, и все летит вперед. Корабль тормозит, нижний корпус корабля разрывает, деревья превращаются в щепки, а дикие звери в кашу. Позади остаются горящие обломки корабля и длинный широкий след. Скорость корабля значительно снизилась, пока он не врезался в небольшую гору и остановился. Сквозь звон в ушах и боль в теле, Елена поднялась с пола, с трудом дошла до выдвижного отсека на стене и взяла огнетушитель, туша пожар и товарищей. Она помогала встать всем, до кого могла добраться. Им всем либо повезло, либо огонь не добрался до снарядов и горючей смеси. Отсек с ядром был цел, лишь пару вмятин и царапин на защитной комнате. Возможно, сам корабль не хотел умирать. Он пострадал, но остался вполне себе целым, да ему требовался капитальный ремонт, но это дело времени. После крушения прошло 4 часа и солнце уже уходило в закат. Раненые и контуженные офицеры собрались в биц корабля. Итак, наш текущий статус. Ну... Катрин издала тяжелый вздох. Состояние корабля ужасное, потери среди экипажа, грузовой отсек номер 1 полностью уничтожено, оба ангара в полисебе целы, но оборудование, которое не успели положить в ящики, были утеряны, как и ящики, которые не закрепили на магниты. Это не важно. Елена потерла переносицу. Важно, скольких мы потеряли, сколько раненых, о которых нужно заботиться, сколько способных двигаться. Катрин потерла переносицу. Погибло 27 человек экипажа, 5 из десанта, 103 человека ранены, но в состоянии двигаться, 15 тяжелораненых. Твою мать! Елена схватилась за голову и села на стул. Всего 355 человек в строю из экипажа и 45 десантников. Тишина длилась 1 минуту, пока ее не нарушила Елена. Сколько займет ремонт по времени? Голос подал мужчина с густой бородой и перебинтованной рукой. Много, мой капитан, очень много. Внешний корпус корабля поврежден, нарушена герметизация палуб, сгорели проводки, ядро цело, кстати, но нам понадобится очень много материалов и инженеров, которых у нас нет. Мы можем найти детали в грузовом отсеке или сделать, но, как я и сказал, нам нужны материалы, руда, любая, какую сможем найти на планете. Хорошо, мистер Питерсон, займемся этим сразу, как только уладим другие важные дела. Катрин, еды, воды и медикаментов хватит на 3 месяца, это если не кормить и не лечить раненых. Нет, громко вскрикнула Елена, встав со стула. Не жалеть ничего на раненых. Ясно, вас поняла, тогда хватит всего на месяц или меньше, советую найти источник воды и пропитания, но проблема останется только с медикаментами. Казыбек, что думаешь? Взгляд капитана был устремлен на парня справа от нее. Нус, найдите мне нужные травы или что-то приблизительное, дальше посмотрим, оборудование есть, журналы и инструкции по производству из подручных средств моя команда знает, справимся. Татья и Елена, не называй меня так, хорошо, сперва разберемся с проблемами на корабле, а потом займемся поисками необходимого. Леша, Каплей встал с места и выпрямился по стойке смирно. Мэм, выбери людей в команду на твое усмотрение, нужно проверить окрестности на опасность или местных в пределах 10 километров, время не ограничено, без радара мы слепы, а так хоть будет предупреждение по рации. Вас понял. Так, товарищи, долгосрочные задания даны, выполнять. Так точно, ответили ей хором. Командная комната потихоньку пустела, пока в ней не остались Катрин и Елена. Алексей направлялся в грузовой отсек корабля, ему требовалось выбрать лучших бойцов в разведотряд, который сможет самостоятельно справиться с группой противников. Лифт спустился на 4-ю палубу, двери разошлись в сторону и до ушей Алексея доносились голоса рабочих, работающих машин и аппаратуры для ремонта корабля. Мужчина шагнул вперед, чтобы хорошенько рассмотреть, как люди ходят туда-сюда. Десантники проверяют свое снаряжение, а техники и медики выполняют свою работу. Алексей прочистил горло и заговорил громко, что есть сил. Внимание! Мне нужны Людвиг Мернер, Дмитрий Волков, Энрике Карбоне, Сонна Рай и Учихамаю. Через 10 минут я жду вас у шлюза номер 6. Он быстро развернулся и вошел в лифт. Люди возобновили свою работу. Ровно через 8 минут названные люди стояли у 6-го шлюза в полном обмундировании. Дмитрий – русский снайпер в легкой броне, которая позволяет быстро двигаться по местности с помощью маленьких бустеров на икрах и одного небольшого на спине. За спиной висит его любимая снайперская винтовка. Его шлем с функцией увеличения обзора и широким спектром видимости, позволяющий смотреть назад и вверх без поворота головы. Маскировочное поле, которое делает невидимым на определенный промежуток времени, но сильно нагревает броню. Людвиг – штурмовик группы, любитель дробовиков и ближнего боя. При нем его 2 топора и тяжелый дробовик, который превращает врагов в кашу с одного выстрела. Прочная броня, защищающая все тело, энергетические щиты и сервоприводы, позволяющие двигаться без осложнений в такой броне и поднимать тяжести без особых усилий. Сон – маленькая девушка из Кореи. Отличный боевой медик, за спиной таскает рюкзак с медикаментами, к рюкзаку прикреплен бак с голубой жидкостью, к которому подключен шланг со шприцом, на поясе подсумки с дополнительными медицинскими препаратами и инструментами, к ноге прикреплен пистолет. Энрике, 2-й штурмовик группы, носит с собой большой боевой нож на левом плече, за спиной верная винтовка, стандартная герметичная броня десантника. Лицевая нижняя часть шлема покрашена в виде черепа, цвет брони стандартный серый, кроме нагрудника, предплечья и голени, они покрашены в цвет хаки. Майю, разведчица из Японии, имеет очень легкий вид брони, сервоприводы, позволяющие прыгать на высоту до 5 метров, бустеры на поясе, икрах и спине, которые придают ускорение и увеличивают дальность прыжка и возможность торможения при падении, маскировочное поле более продвинутое, позволяющее находиться в нем дольше и двигаться быстрее. Из вооружения несет с собой пистолет-пулемет, два взрыв-пакета и короткий клинок. Товарищи солдаты, рад вас видеть, для вас есть задание. Разведка местности вокруг корабля в радиусе 10 километров, время не ограничено. Сообщайте по связи все, что покажется странным или необычным. Приказ ясен. Так точно, товарищ капитан-лейтенант. Хором ответили бойцы, отсалютовав. Алексей уже собирался уходить, как его остановил Дмитрий. Что такое, Дим? Будем только мы. На первое время, дня три, не больше. Потом будут еще команды, когда все уладим здесь. Еще вопросы есть? Нет. Алексей кивнул ему и ушел по коридору. Дмитрий жестом приказал товарищам приготовиться к выходу на их задание. Глава 56. Скелет по имени Саша, часть 2. Саша чувствовал себя немного неловко после пары событий. Ему было стыдно, что он так повел себя, когда он смог говорить у ворот. Стало стыдно за слова после превращения. Это было впервые в его жизни. Город как в средние века, там дома, солдаты и люди, магия, чудища и другие расы. Это было все интересным и новым, но не так, как его спутница. Не стоило, наверное, вести себя так, хотя кто бы на его месте отказался от возможности быть с ней рядом. Поэтому он и попытался закричать, что угодно, лишь бы быть рядом. Вышло не совсем круто, как он хотел, но вышло. Потом было его возвращение в мир живых, у него снова появились мышцы и кожа, волосы и глаза, появился пульс, жажда и голод, и самое главное, изменилась его внешность. Он стал выше и круче, как Саша сам подумал. Но было приятно, когда после потери сознания он лежал в кровати, а на нем голая красавица. Ничего не увидел, правда, но тепло от ее тела было приятным, ее нежная и бархатистая кожа, приятный запах ее волос и щекочущее дыхание. Его спутницу пригласили в замок, это было странно, но он пошел следом за ней. Саша хоть и не был с ней достаточно долго, но заметил, что выражение лица у Тесс было кислым, и смотрела она с отвращением на цветовую палитру замка. Хозяином замка оказалась девушка, на вид лет 27 или 30, разговаривала она спокойно, сидела гордо, библиотека показалась вполне обычной на вид, он видел и больше. Беседа была недолго, в ходе которой он и его спутница получили доступ к королевской библиотеке. А затем началась неделя работы и приключений. Тесс потратила много денег на него при входе в город и после, купили много еды и пару вещей для него, походили по городу, заглянули в таверны, пару гостиниц и даже в квартал, где было большое количество проституток. Сашу это не очень интересовало, хоть и вновь приобретенное тело реагировало на откровенные наряды девушек и их работу в узких переулках. Случайно так вышло, что он забрел туда по неосторожности и увидел девушку за работой. В голове сразу представилось, как он и его спутница вытворяют такие вещи, но, встряхнув головой, эти мысли сразу пропали. Они друг друга плохо знают, и неизвестно, что будет, если Саша предложит или заговорит с ней о сексе без шуток. Чтобы получить деньги, им нужна была работа, но так как ничего интересного не было в городе, да и не хотела Тесс заниматься работой совсем, Саша предложил поохотиться на животных. Так и случилось, что, проходя мимо мясной лавки, они увидели вооруженных людей, не относящихся к солдатам. Эти люди принесли странного кролика и еще пару вещей для других торговцев. Оказалось, что это наемники, авантюристы. Найти здание гильдии авантюристов было легко из-за его оформления. Череп маленького дракона украшал вход. Двери были с узорами в виде двух воинов и вывеска с изображением меча и мешочка золота. За вступление в ряды наемников взяли плату, небольшую, но как же ругалась Тесс, и первым заданием было собрать лечебную траву недалеко от города в лесу. Путь до этого леса занял один день, не так уж и недалеко. По пути встречались другие наемники, торговцы и путешественники. Так уж вышло, что ночевали они вдвоем в одной палатке друг на друге, опять голышом. Это, конечно, заставило шевелиться его дружка, но спутница быстро его успокоила, впившись ногтями, или точнее когтями, в шею. Было больно, но возбуждение временно прошло. Саша с трудом мог поспать, ощущая, как у него на груди ерзает обнаженная девушка. Он ощущал ее тепло, дыхание и приятное трение мягкой груди. Утром он встал пораньше, но удар в голову вырубил его. Очнулся уже, когда Тесс собрала все вещи и сидела на дереве. Саша быстро собрался, и они продолжили путь. По его мнению, Это было самое скучное и глупое задание. Он уже сражался за свою жизнь, или точнее не жизнь, убил сильного врага, убил людей. Саша ожидал что-то более интересное для первого задания, так и прошел первый день и спокойное задание по сбору травы. Во второй день была охрана повозки и доставка необходимых вещей в ближайшую деревню, по пути их останавливали 3 раза, первые 2 остановки были из-за бандитов, последняя остановка случилась из-за нападения группы гоблинов, Саша их сразу возненавидел. Третий день провели в той же деревне, в которую приехала повозка. Пришлось охранять жителей из-за частых набегов бандитов и дезертиров, но и гоблины приходили в деревню, всех удалось спасти, но гоблины успели изнасиловать пару девушек и убить 2 коров, под одним из домов нашли перепуганного мальчика, который ел мох. На 4-й день пришлось охотиться на кабанов и везти их в город, продали шкуры и мясо, заработали много, купили еще снаряжение для Саши и переехали в более чистую гостиницу. 5-й день был с заданием по поиску пропавших, нашлись они быстро, даже очень. Саша был удивлен, что его спутница нашла пропавших людей так быстро, остальное время они провели бродя по городу. 5-й день был днем гоблинов, получив задание на зачистку одной пещеры, где обосновались эти мелкие зеленые черти, Саша и его спутница выдвинулись, не став слушать наставления и советы, не стали ждать даже еще одной группы авантюристов, навчиков и специалиста. Саша уже сражался с этими уродцами, даже их обгоблином, но битва в узких помещениях была сложной, только вот его спутница использовала свою магию, чтобы сжигать каждого выбегающего гоблина из проходов, Саша лишь прикрывал спину и иногда наносил смертельные удары, взрослых гоблинов сожгли, детенышей раздавили стальным сапогом Саши, тела людей предали огню, даже не став спасать, выжили или нет, их это не заботило. Задание было уничтожить гнездо, о спасении не шло и речи. 7-й день стал выходным, который они провели в постели, просто лежа и наслаждаясь теплом и мягкостью тел друг друга. Тесс постоянно кусала, щипала и била Сашу, пока они лежали, чтобы он не распускал руки. Ему позволено было трогать ее спину, руки, плечи, голову и ноги не выше бедер. «Сиди здесь, мне нужно сходить в замок». Вот все, что услышал Саша утром. На душе была слабая тревога, но он не придал этому значения. Они ведь не враги, ничего незаконного не сделали, к тому же его спутница сильный маг, как он понял, да и выражение ее лица было страшным, таким же, когда она увидела цвета флагов, ковра и занавесок, когда она сжигала гоблинов и разбойников. И он решил ждать, не сидя в гостинице, конечно. Саша вышел прогуляться по городу, получше рассмотреть его и жителей. Саша ничего не увидел из интересного для себя. Солдаты в доспехах, что патрулируют город, жители в поношенных одеждах с заплатками в нескольких местах, грязь на руках и ногах. Он хотел увидеть другие расы, но кроме своей спутницы кругом были люди из местных жителей. Лишь авантюристы иногда были в компании эльфа или гнома, пока он видел лишь гоблинов в своих приключениях да бандитов. Это ему быстро наскучило. Здание, товары и снаряжение было хоть и интересным, но не слишком, чтобы ходить по торговому кварталу. Ходить без дела Саша не хотел, и поэтому он направился в ближайшую таверну, благо деньги были с заданий. Таверна была немного хуже, чем та, в которой они остановились. Скрипучая шумная дверь, из-за которой на него сразу обратили внимание, грязные посетители, сломанный стол в углу и грубый хозяин. Еда была невкусная и не до конца приготовлена, хмельный напиток был слишком кислым, но и подавался он в большой кружке по половину. Саша подумал, что такое и должна быть еда и выпивка за 20 бронзовых монет. Так он и сидел за столом, попивая невкусный напиток, но он был рад, что мог чувствовать вкус. Посетителей становилось больше, они уходили и приходили, а затем в таверну зашло 15 человек в доспехах. Это были рыцари королевства Севары. Они осматривали помещение, словно искали кого-то. Их вид был внушающим, и многие посетители, испугавшись, покинули таверну. Заметив Сашу, эта толпа направилась к нему. «Ау, что нужно такой толпе от меня? Я стал популярен так быстро». Саша улыбнулся широко. Капитан или лидер этих рыцарей указал на Сашу пальцем. «По приказу данному мне, ты отправишься в темницу ждать своей казни», — выкрикнул капитан, и все рыцари достали мечи. «Ну ёб твою!» Со стоном в словах Саша встал с места. Тело ощущалось странно, словно не слушается и слабеет. Возможно, это эффект от напитка. Рыцари начали подходить всей толпой. «Подходи, С криком Саша достал свой меч и пнул стол в сторону рыцарей. Стол сбил с ног капитана, стоящего перед ним, и двух его подчиненных. Рыцари накинулись на Сашу, их мечи достигли своей цели, но не убили. Левая рука Саши была повреждена, а правой он защитился с помощью меча. Рыцари наносили удары вместе, заставляя Сашу отступать и получать ранения. Он швырял в них стулья, посуду и столы, левая рука повисла мертвым грузом, тело начало плохо слушаться. Сейчас Сашка был не очень рад, что обладал живым телом. Рыцари забили его в угол. «Убейте уже его!» — раздался крик капитана. «Подходите, суки! Умру, но уебу всех, кого смогу!» Саша облокотился спиной о стену, он думал о том, почему такое произошло, почему на него напали рыцари, что произошло, все ли хорошо с его спутницей. Мысли о его спутнице и возможной потере заставили его злиться. Он сжал меч покрепче и с криком набросился на рыцарей, игнорируя мечи, что проникали в его тело, игнорируя то, как они протыкали насквозь его тело, разрывали органы и мышцы. Саша отрубил голову капитану, проткнул грудь рыцарю справа, швырнул меч влево, единственной рукой он ударил еще одного по голове, отчего у того сломалась шея, схватил нападавшего сзади за горло и с размаха ударил им об пол и его товарища, отхаркивая кровью и шатаясь, он ухмылялся тому, что рыцари были напуганы, возможно, они отравили его, наверное, это был их план, но они не ожидали, что Саша будет таким живучим. Широко улыбнувшись, Саша показал им всем средний палец и свалился на пол, не в силах стоять от полученных повреждений и действия яда. Рыцари замешкались, но спустя минуту решили добить его и забрать все ценное. Глава 57, безымянная часть 4. И снова я просыпаюсь в гробу, снова ломаю крышку и выхожу с кладбища к старому дому. Недолгий путь, на котором встречаются знакомые лица и тропинки, все тот же вход в поселение, та же старуха, те же слова, церковь и снаряжение, тропа, волки, болото и лес, где гуляют все знакомые и страшный противник. Он, как всегда, стоит на месте у входа на арену из деревьев. Я обошел арену кругом раз 10, но так и не нашел другого входа. Лезть через деревья не дает странный барьер, которого нет только у входа с рыцарем. Я устало сажусь на тот же пенек, что делать я не знаю, у меня есть только цель, спасти души всех, неважно, что случится со мной, но я хочу спасти каждого жителя, тех, кто стал пустым или монстром, нежитью или одержимым демоном. Я спасу всех, неважно, сколько раз мне придется умереть на этом пути. Но этот рыцарь стал первой преградой, которую я не могу преодолеть. Что бы я ни сделал, он с легкостью убивает меня. Мне нужно преодолеть эту преграду, пройти его. Погоди-ка, пройти. Я встал с места и начал осматривать рыцаря и проход, что он охраняет. Он стоит примерно в 5 метрах от прохода. Я могу обойти его, но он сразу атакует, как только я приближаюсь слишком быстро. И почему я сразу об этом не подумал? Это ведь может сработать. Я могу пробежать мимо рыцаря, но успею ли я? Я делаю несколько шагов к рыцарю. Он встает в стойку, и кончик его меча направлен на меня. Мои ноги сами двигаются в надежде пройти эту преграду. Я бегу, что есть сил, бега так быстро, насколько позволяет мне мое снаряжение. Рыцарь делает рывок в мою сторону, поднимаю щит под углом, чтобы меч проскользил, а не пробил его насквозь. Меч рыцаря соприкасается с моим щитом, оставляя глубокую борозду на щите. Отстегиваю ремни на щите и бросаю его, что облегчает вес, делаю кувырок, уворачиваясь от меча, но он задевает мою ногу, оставляя вмятину на поножах. Ползком на четвереньках приближаюсь к проходу, выпрямляюсь, но меня останавливает меч рыцаря. Меч проткнул мне живот и воткнулся в землю. Я смотрю на арку из деревьев, смотрю на арену, в центре которого воткнут меч, тянусь рукой до границы, но не достаю, слышу, как подходит рыцарь, он хватает меня за ногу и со всей силы дергает на себя, отправляя меня во тьму с жуткой фантомной болью, начиная от левой ноги и до головы. Проклятие! Корчусь от боли, лежа в гробу. Но долго боли не было, и я еще раз выхожу с кладбища и иду в поселение. Повторив свой путь, я стою у границы леса, где меня встречают волки. С легкостью убиваю их, ведь помню, когда и как нападает каждый. А что, если охотиться на животных? Это ведь неплохая идея. Никто из людей не умрет, а животные и так умирают от наших рук. Так в чем здесь проблема? Единственная трудность – это количество волков и места их обитания. С проклятыми можно легко справиться, просто растолкав всех или обойти, и если не повезет, то всегда можно начать с самого начала, не причиняя вред жителям. Так и началась моя охота на волков и других животных. Длинный меч – это, конечно, хорошо, но когда волк слишком близко, им не помашешь. Длинный меч был заменен на короткий клинок. Щит оставил там же и взял баклер. Так будет проще защищаться и видеть волков. Доспехи тоже сменил на более легкий вариант в виде кольчуги под кожаной броней. После рыцарских лад двигаться было приятно и легко. Количество волков и их размер менялся, от маленьких до больших. С большими были проблемы, ибо они сильнее меня, даже умереть пришлось пару раз. Но радует то, что такие огромные волки ходят поодиночке, но вот с маленькими все наоборот, они размером меньше обычных, но вот в стае их штук по 20 или 30. Первые три смерти они загрызли меня, навалившись числом, но и я ведь становился сильнее с каждой убитой тварью. Рыцарские латы по все сравнились с кожаной броней и кольчугой, но баклер и короткий меч я оставил на всякий случай. Когда взял в руки длинный рыцарский меч и щит за спину, стало чуть тяжелее, но все равно двигаться было легко. Есть ли тут день или ночь, я не знаю. Сколько времени я уже хожу и убиваю волков, тоже не знаю. Со смертью все начинается сначала. Бродя по лесу, я уже давно не встречал волков. Деревья стали толще, но и расстояние до каждого увеличилось в несколько метров. Почему-то было не по себе, страх давил на меня. Чем глубже в этот лес с большими деревьями я заходил, тем сильнее тряслись руки и ноги, и не только это, я почувствовал, как дрожит земля, а затем я увидел, как в мою сторону несется черный волк с красными горящими глазами, а рядом с ним летит огромный меч, который покрыт черной дымкой. Быстро развернувшись, я побежал назад. Земля дрожала все больше с приближением волка. Я слышал, как он ломает деревья своими лапами, а потом я увидел пасть зверя, клыки пронзили мое тело, меня начали поднимать, и под давлением челюсти меня разорвало напополам. Зверь метнул меня в сторону, и я врезался в дерево. От меня и до волка был след от моей крови, кишков и органов, а под ним мои ноги. С ужасом в глазах я наблюдал, как зверь скалится и с удовольствием поедает мои ноги. Силы покидали меня. Все, что я увидел последним, была довольная морда волка, его надменный взгляд сверху вниз на жалкую букашку на меня. Глава 58. Ковенант и Альянс. В большом зале с балконом и постаментом посередине комнаты, на балконе сидело 13 существ, 9 из них были в черных мантиях и капюшонах, скрывающие их внешний вид. Рядом с ними сидело существо в потертых доспехах с боевыми отметинами, на голове этого существа был рогатый шлем, а у самого существа было 3 глаза. Напротив этого воина сидел большой воин с хвостом и топором, его рот был усеян острым зубами, а тело покрыто чешуйками и доспехами. Слева от него сидели 2, один в белых доспехах с отметинами, а другой в черных, оба носили шлем с небольшим вырезом для глаз и вертикальный вырез шлема до рта. На шлеме было по одному рогу, у белого справа, у черного слева, с их плеч свисали накидки синего цвета у черного и красного цвета у белого. Все эти существа были давно мертвы, только кости сидели на креслах, но негативная энергия и магия исходила от них. Они нежить, давно забытые войны, и они ожили вновь, чтобы идти войной уже против живых мира сего. Массивная дверь в зал отворилась, пропуская внутрь свет, и послышались громкие металлические шаги. Тень от идущего медленно ползла по полу, увеличиваясь в размере, пока в зале не появился ее хозяин. Это был высокий воин в темном плаще, на его голове был закрытый шлем в виде головы дракона, на месте, где у существа должны были быть уши, на шлеме были рога, направленные вверх. Все существо было заковано в темный доспех, словно оно и родилось с ним. На ногах были железные когти, как и на его 4 руках. На поясе покоились 2 ручные мечи, которые он придерживал 2 руками за эфес. 2 руки он завел за спину и шел немного сгорбившись, отчего не было ясно, какого именно он роста. Воин шел медленно, иногда покашливая. В его глазницах горел зловещий оранжевый свет. Воин встал посередине зала и поднял голову, чтобы посмотреть на тех, кто сидит на балконе. «Все еще кашляете, даже будучи мертвым, генерал Барат». Воин повернул голову в сторону фигуры в черном капюшоне посередине. «Граф Куду, все так же пытаетесь шутить. Кхе-кхе». Голос Барада был грубым и хриплым, дополняемый зловещим металлическим искажением от шлема. «Хватит». Встал воин с 3 глазами. «Генерал Барат, вы получите в свое распоряжение легион проклятых и всех из СНК. «Что?» – встрепенулся генерал. «Я согласен на весь легион, но зачем мне пустоголовые и тупые скелеты? Они будут дохнуть пачками, и от них никакого толку, они способны победить лишь числом». «Довольно, наш приказ не обсуждается, к тому же скелеты Назарского королевства были посланы королем Неймасом и их участие в войне обязательно. Эргахаха, хорошо, но мне нужно больше элитных солдат. Отказано, вам хватит и данной силы, ответил старческим голосом мужчина слева от графа. Канцлер Лопатин, кхе-кхе, видимо и смерть не повод отказываться от старых привычек, усмехнулся Лопатин. Арх, смейтесь и дальше, канцлер. Хватит, генерал, немедленно отправляйтесь на остров Джена, необходимо выбить силы Альянса с этого острова, там находятся могилы наших товарищей и союзников, также там находится правитель острова Джена Шогль, насекомоподобные немертвые летающие воины нам очень необходимы. РГХ, как прикажете, граф. Барат развернулся и зашагал в сторону выхода из зала. Война, к которой готовятся мертвые завоеватели, началась с давних времен. Альянс, в который входит несколько маленьких государств, повысила пошлины на свои торговые пути и налоги на склады и портовые патрули, а также содержание охраны. Это вызвало возмущение у островных стран, и они отказывались платить по завышенным ценам, но и отдавать свой товар по старой цене не желали, ведь это будут лишь одни убытки. Так и образовался Ковенант, который установил блокаду торговых путей на несколько островов Альянса. Это не очень понравилось Альянсу, и они отправили свои корабли, на которых были диверсанты и дипломаты. Переговоры не удались, и диверсанты подожгли несколько кораблей Ковенанта. Так и началась война между Ковенантом и Альянсом, которая длилась десятилетия, но в итоге Ковенант проиграл. Его правители были казнены, а воины убиты. Всех захоронили в больших склепах и опечатали всех ходы магии, чтобы никто не смог войти. Но никто не знал, что мертвые завоеватели восстанут из своих могил, чтобы снова взять под свой контроль большую часть островов и отомстить Альянсу за их подлый поступок. Огромная армия нежити собиралась на острове Назарского королевства и двух небольших островах Айланд и Иланд. Тем временем армия из прямоходящих черных псов двигалась в сторону города Долины Песков. Среди шагающих собаковоинов шли великаны высотой под 6 метров, в руках они держали мечи, луки и копья, были также гигантские скорпионы, на которых сидели наездники, маленькие мертвые жуки с пастью полной острых зубов, а сам повелитель всех гробниц Сынурех восседал на золотой платформе, которую тащили обычные собаковоины, а перед ним шли элитные великаны собаковоинов в доспехах и магическим оружием. На юге, недалеко от ледяных вершин, находились деревни людей, воюющих между собой за территорию охотничьих угодий. Сейчас перед одной из деревень развернулась битва. Воины в меховых шкурах и доспехах обрушивали удары меча и топора на щиты. Лязг стали и боевого клича разносился по округе, и где-то среди сражающихся мелькала рыжая макушка и боевой короткий топор с молотом. «Ха-ха! Иди сюда, кто хочет умереть!» — крикнули женским голосом. «По одному не принимаю!» Послышался громкий металлический удар, и воины, окружавшие девушку, разлетелись в сторону. В центре стояла девушка лет 25. У нее были длинные рыжие волосы, заплетенные в одну большую косу. Меховая броня, и в руках она держала топор и молот. Все ее лицо, нагрудник, руки и ноги были в крови, а на лице довольная улыбка. «Узрите силу валькирии!» С ее выкриком небо разразилось громким ревом, а потом показалось что-то огненное, падающее с неба. Это событие видели все жители центрального материка Мидгарда. Огромное нечто, пылающее в огне, стремительно приближалось к земле. Люди начали молиться своим богам, орки выкрикивали радостный боевой клич, эльфы общались с духами леса, все по-разному реагировали и действовали на это событие, и лишь мертвецам было все равно. На огромные корабли нежити производилась погрузка снарядов, материалов и солдат. Генерал Барат отправился на первых 20 кораблях на остров Джена со своей армией из 10 тысяч воинов. Высадка на берег Джена была спокойной, воины-скелеты быстро заняли оборонительные позиции и расширяли границу своей полевой базы с каждым кораблем. Последним прибыл корабль с воинами из проклятого легиона. Это были рыцари с пылающими зеленым огнем плащами, наручами и сапогами. Каждый из них был выше скелета на голову, но и они были ниже Барада, когда тот вставал в полный рост. «Кха-кха, проклятым приступить к заистке деревень от сил Альянса, возьмите с собой СНК, они будут давить врага числом. Кха-кхе, подготовьтесь к осаде ближайшего города, я хочу, чтобы все было готово после прибытия основных сил, никакой пощады Альянсу». Барад развернулся и отправился в ближайшую палатку. Десятитысячная армия разделилась на 10 отдельных полков. Тысяча немертвых воинов, не знающих ни голода, ни усталости, быстро захватили деревню, убив всех солдат Альянса, Людей сделали рабами кота и ждут переносить груз и добывать ресурсы. Альянс, не готовый к войне, потерял остров Джана за 3 дня. Ковенанту потребовалось 2 дня на захват деревень и 1 день на одновременный штурм городов. Альянс не узнает об этом событии из-за того, что корабли генерала Барада окружили остров и не давали уйти с него никому. Сидя на величественном троне из черепов, неизвестный наблюдал за событиями на островах и центральном континенте. Итак, началось. Воскрешение Ковенанта стоило всех усилий и времени. Зловещие глаза, пылающие зеленым огнем, сузились, голова неизвестного повернулась направо. Ао, и они нашли путь, ха-ха-ха-ха-а. Неизвестный облокотился на свой трон из черепов и сел поудобнее. Уже скоро я отомщу. Глава 59, солдат, часть 2. На равнинах, где раньше воевали солдаты, появилась белая сфера, парящая в воздухе. Сфера пульсировала, пока на ее поверхности не появились трещины. Из трещин начала вырываться белая пляма, а потом сфера ярко вспыхнула, расширяясь и сжигая все, что попадало в белую область. Спустя мгновение от белого огня и сферы ничего не осталось, а на равнинах появился разрушенный от битв город. Затем начали появляться маленькие сферы, которые с хлопком выплевывали людей, танки и прочие предметы на свои места. Все бойцы были в недоумении, что произошло. Вот они сражались и горели в пламени, а сейчас они оказались почти на том же месте, но было что-то не так. Под ногами не было грязи и сгоревших деревьев, зеленая трава и деревья окружали город. Кто пришел в себя раньше, взялся за винтовку. Двигатели танков снова взревели, Ванда очнулась в воздухе и в самый последний момент затормозила, но скорость падения была больше и ее пронесло через ветки в траву. Феликс очнулся лежа за бревном. Раздались выстрелы из винтовок и орудия танков, грохот и взрывы возобновились, словно и не было той белой вспышки. Но внезапно послышался рев, который был громче взрывов и выстрелов, земля ощутимо затряслась, солдаты прекратили стрельбу и вслушивались в этот странный шум. Тряска усиливалась и одиночный рев перерос в множество криков, грозных, воинственных. Все повернули свои головы на приближающийся столб пыли. Один из снайперов взглянул через прицел и увидел приближающуюся толпу из прямоходящих БИАВ с острыми рогами и оружием в руках. Командиры посмотрели в свои бинокли и ужаснулись виду этих существ, бегущих в их сторону. Только что убивающие друг друга направили свои винтовки на чудищ, бывшие враги стали товарищами в лице опасности перед неведомыми тварями. Прозвучали первые выстрелы винтовок испуганных солдат. Попадание в тело не остановило ужасных существ, казалось, что пули вообще на них не действуют, но тут стрелять начали снайперы и впереди бегущие твари замертво падали, на лицах людей появились облегченные улыбки, раз эти твари истекают кровью, то они не бессмертны. Феликс с ужасом наблюдал, как твари подходят ближе и вот они вступают в бой, массивные тесаки, топоры и молоты с одного удара превращают людей в кашу из плоти и костей. Ванда с трудом взлетела и успела отойти на безопасное расстояние, но сильные монстры метали свои копья и камни, почти задевая ее. И канонада выстрелов пушек снова раздалась над разрушенным городом. Тела людей и монстров чмешлись с грязью, рев чудищ и предсмертные крики людей доносились с разных точек города. Люди медленно отступали в город, патроны были не бесконечными, как и врагов, но количество врагов могло быть больше, чем патронов и снарядов. Танки давили тварей, что подходили ближе, огнеметы выжигали группы тварей, траншейные винтовки разрывали их на куски, тесаки и топоры разрубали людей пополам, молоты превращали в кровавые ошметки, острые клыки и рога разрывали плоть. Вот одна тварь выпрыгивает из-за угла и замахивается на Феликса, но тот от неожиданности и испуга стреляет ей прямо в лицо. Туша прямоходящего быка с острыми клыками и рогами падает на землю. Парень быстро перепрыгивает через завал и бежит к своим товарищам по несчастью. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.